Мадонна. Знаменитая картина Мунка, известная сегодня под названием «Мадонна», изначально носила название «Влюбленная женщина». Моделью для нее послужила Дагни Юль, жена писателя и друга Мунка Станислава Пшибышевского и муза других художников-современников. Помимо Мунка, Юль Пшибышевскую писали Войцех Вейс, Конрад Кржижановский, Юлия Вольфторн. Это полотно в конце XIX века вызвало широкий резонанс. Обнаженная женщина с распущенными волосами и полуприкрытыми глазами не вызывала никаких ассоциаций с Девой Марией. Единственное, что напоминало канонические изображения Мадонны, странный нимб красного цвета над ее головой. Эта женщина скорее напоминала любовницу в момент чувственного наслаждения, чем святую. На художника обрушилась волна негодования. Мунк создал 5 вариантов этой картины и литографию. Согласно основному замыслу мастера, каждая версия должна была соответствовать основным этапам жизненного пути женщины. Зачатие ребенка, рождение детей и смерть, причем каждая из версий картины, была не повторением ее темы, а дополнением и развитием. Но мрачный колорит полотна и странная поза женщины заставляют задуматься, находится ли она на пике наслаждения или изображена в момент угасания жизни. Любовь и смерть в произведениях Мунка часто становятся неразделимы. По мнению художника, цитата, «любовь — божественное чувство, и каждая новая влюбленность обязательно несет в себе оттенок скорби по кусочку собственного «я», принесенному в дар объекту страсти». Конец цитаты. Поэтому в глазах Мунка влюбленная женщина — это Мадонна скорбящая. Эдвард Мунк на самом деле не намеревался глумиться над христианскими ценностями. Он пытался разглядеть земное в небесном, увидеть в Деве Марии обычную женщину, чтобы максимально ее очеловечить, сделать близкой и узнаваемой, возвеличить в ней земное, человеческое, смертное. В момент зарождения жизни женщина, по мнению художника, объединяет в себе святость и одухотворенность мира вместе с его страданиями и страхами. Отношение Мунка к женщинам было амбивалентным. Красота для него всегда подразумевала смертельную опасность. Цитата. «Женщина в ее тотальной изменчивости — это загадка для мужчины. Она одновременно святая и потаскуха, наркотик, страдание, человек, человек, сводящий с ума». Конец цитаты. Писал художник. В 2004 году из музея Мунка в Осло Мадонна была похищена вместе с другой знаменитой картиной художника «Крик». Полотна были возвращены только спустя 2 года. Из-за полученных повреждений они не демонстрировались в течение 2 лет, пока велись реставрационные работы.